Что касалось войны, пан Лонгинус слыхал от самого князя, будто возобновится она разве что в случае крайних обстоятельств, ибо комиссары отправлены были к казакам с наказом идти на всяческие уступки. Рассказ под Бипятки соратники Вишневецкого встретили с возмущением, а Заглоба предложил отправить в суд протест и основать конфедерацию, поскольку заявил, не хочет видеть, как пропадают плоды его трудов под Староконстантиновым. Так, за обсуждением новостей, в тревогах и сомнениях прошли февраль и половина марта, а от Скшетузского по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Тем упорнее стал Володаевский настаивать на отъезде. «Не княжну теперь, — говорил он, — а Скшетузского искать настало время». Время, однако, показало, что Заглоба был прав, откладывая отъезд со дня на день. Под конец марта с письмом, адресованным Володаевскому, прибыл из Киева казак Захар. Пан Михал тотчас вызвал к себе Заглобу. Они заперлись с посланцем в отдельной комнате, и Володаевский, сломав печать, прочитал ниже следующее. «По всему Днестру, до Егорлыка пройдя, не обнаружил я никаких следов. Полагаю, что княжна спрятана в Киеве, присоединился к комиссарам, с которыми проследовал до Переяслава. Оттуда, получив нежданно позволение Хмельницкого, прибыл в Киев и ищу ее везде и всюду, в чем мне споспешествует сам митрополит. Наших здесь не счесть. У мещан хоронится и в монастырях, однако, опасаясь черни, знаков о себе не подают, чрезвычайно тем поиски затрудняя. Господь меня на всем пути направлял и не только охранил, но и расположил ко мне Хмельницкого, посему, смею надеяться, и впредь помогать будет, и милостью своей не оставит. Ксенза Муховецкого нижайше прошу отслужить молебен. И вы за меня помолитесь, Скшетузский». «Слава Господу, Вседержителю!» — воскликнул Володаевский. «Тут еще приписка», — заметил Заглоба, заглядывая через плечо друга. «И верно», — сказал маленький рыцарь, — и стал читать дальше. «Податель сего письма, Есаул Миргородского куреня, сердешно обо мне пекся, когда я в Сечи пребывал в плену, и ныне в Киеве помогал всемерно, и письмо доставить взялся, не убоявшись риска. Будь любезен, Михал, позаботься, дабы он ни в чем не нуждался». «Ну, хоть один порядочный казак нашелся», — сказал Заглоба, подавая Захару руку. Старик пожал ее без тени подобострастия. «Стало быть, в Киеве, пан Скшетузский?» «Точно так. А в безопасности? Я слыхал, чернь там крепко озорничает. Он у донца живет, у полковника. Ничего ему не случится. Сам батька Хмельницкий донцу под страхом смерти приказал его беречь пуще глаза». «Чудеса вы решите. С чего это Хмельницкий так возлюбил нашего друга? Он его давно любит». «А сказывал тебе пан Скшетузский, что он в Киеве ищет?» «Ясное дело. Он же знает, что я ему друг. Мы и вместе с ним и Поврось искали, как не сказать было». «Однако же не нашли по сю пору?» «Не нашли. Ляхев там еще тьма, и все прячутся, а друг про душку никто ничего не знает. Отыщи, попробуй. Вы слыхали, что там зверствует черный люд? А я своими глазами видел, не только ляхев режут, но и тех, что их укрывают, даже черницы монахов. В монастыре Миколы Доброго 12 полячек было, так их вместе с черницами в келье удушили дымом. Каждый второй день кликнут клич на улице и бегут искать, изловят и в Днепр. О, и сколько уже поутопили! Так, может, и ее убили? Может, и убили. Нет, нет, — перебил его Володаевский, — ежели богун ее туда отправил, значит, приискал безопасное место». «Где как не в монастыре безопасней, а и там находят!» «Уф!» — воскликнул Заглоба. «Думаешь, она могла погибнуть?» «Не знаю». «Видно, Скшетузский все же не теряет надежды», — продолжал Заглоба. «Господь тяжкие ему послал испытания. но когда-нибудь и утешить должен. А ты сам давно из Киева? Ой, давно, пане. Пану Скшетузскому ты давно знаком, значит? В Сечи повстречались. Он раненый лежал, а я за ним ходил и полюбил, как дитину рідную. Стар я, некого мне любить больше. Заглоба крикнул слугу и велел подать меду и мясного. Сели ужинать. Захар с дороги был утомлен и голоден, и поел с охотой, потом выпил меду, омочив в темной влаге седые усы, и молвил, причмокнув, добрый мед. «Лучше, чем кровь, которую вы пьете», — сказал Заглоба. «Впрочем, полагаю, тебе, как человеку честному и скшетузскому преданному, к смутьянам нечего возвращаться. Оставайся с нами. Здесь тебе хорошо будет». Захар поднял голову. «Я письмо віддав. И пойду. Казаку серед казаков место. Негоже мне с ляхами брататься». «И бить нас будешь?» «А буду. Я сечевой казак. Мы батька Хмельницкого гетманом выбрали, а теперь король ему прислал булаву и знамя». «Вот тебе, пан Михал, — сказал Заглоба. — Говорил я, протестовать нужно». «А из какого ты куреня?» «Из Миргородского, только его уже нету». «А что с ним сталось?» «Гусары Чернецкого под желтыми водами в прах разбили. Кто жив остался, теперь у Донца, и я с ними. Чернецкий — добрый жолнир. Он у нас в плену, за него комиссары просили». «И у нас ваши пленные есть. Ну, так оно и должно быть. В Киеве говорили, первейший наш молодец Уляхев в неволе. Хотя иные сказывают, он погибнул». «Кто такой?» «Ой, лихой атаман, Багун». «Багун в поединке зарублен насмерть. Кто ж его зарубил?» «Он тот рыцарь», — ответил Заглоба, указывая на Володыевского. У Захара, который в ту минуту допивал уже вторую кварту меду, глаза на лоб полезли, и лицо побагровело. Наконец он прыснул, пустив из носу фонтан, и переспросил, давясь от смеха, «Этот лыцарь Багуна убил?» «Тысяча чертей!» — вскричал на супе бровь Володыевский. «Посланец сей чересчур много себе дозволяет». «Не сердись, пан Михал», — вмешался Заглоба. «Человек он, видать, честный, а что обходительности не научен, так на это и казак. Опять же, для вашей милости это честь большая. Кто еще при такой неказистой наружности столько великих побед одержал в жизни? Сложение ты хилого, зато духом крепок. Я сам, помнишь, как после поединка таращился на тебя, хотя собственными глазами от начала до конца весь бой видел? Верить не хотела, что такой фертик...» «Довольно, может», — буркнул Володыевский. «Черт бы побрал этого изменника Киселя с комиссарами и с их переговорами вместе! Весной как пить дать заключат мир. Подбипятка со слов князя то же самое утверждает. Подбипятка столько же смыслит в политике, сколько я в сапожном ремесле. Он при дворе, кроме красотки своей, ничего не видел. Ни на шаг, небось, не отходил от юбки. Даст Бог, кто-нибудь уведет ее у него из-под носу. Впрочем, довольна об этом. Кисель — изменник, не спорю. В Речь Посполитой всяк это знает. А вот насчет переговоров, думается мне, еще бабушка надвое ворожила». Тут Заглоба обратился к казаку. «А у вас, Захар, что говорят? Войны ждать или мира?» «До первой травы тихо будет, а весной либо нам погибель, либо ляхивчикам». «Радуйся, пан Михал. Я тоже слыхал, будто чернь везде готовится к войне. Буде така війна, якой не бувало», — сказал Захар. «У нас, говорят, и султан подойдет турецкий, и хан приведет все орды. А друг наш Тугайбей и вовсе домой не ушел, а становище неподалеку раскинул».